Ну, тогда понятно. Мастера магического ремесла способны на многие вещи, сказал Дастан и пригласил группу внутрь. С самого начала я хотел сделать инструменты и магические инструменты. Приятно делать это для тех, кто нуждается в этом, тихо сказал Джин. Это было именно то, о чем он думал после стольких боев в последнее время. О, ты понимаешь, хотя еще так молод. Правильно, повседневная жизнь простолюдина на первом месте. После слов Джина у Дастана, казалось, приподнялось настроение. Вот почему я делаю ножи или ложки или кухонные ножи и тому подобное. Ах, Дастан, извините, но у них не так много времени, так что если бы вы могли дать нам материалы. Глория спешила, хотя на самом деле она хотела послышать Джина, который изобрел насос. А что нужно? Правда, здесь нет адамантита или мифрила, ответил Джин. Железо. А после, если вы не против, можно понаблюдать за вашей работой, хм, у меня достаточно железа, так что все в порядке. Но наблюдать за мной я не возражаю, но разве это так интересно? Джин повернулся к Эльзе и Ханне. Эльза, тебе будет полезно посмотреть на создание инструментов без магии. И Ханна, у этого мистера та же профессия, что и у твоего дедушки. Мэм, если ты так говоришь, Джин не, а, как у дедушки. Эльза кивнула, в то время как Ханна была в замешательстве. Так дедушка Мисси тоже был кузнецом, отлично, обязательно смотрите. Дастан встал и зажег печь, которая, похоже, работала на магии, так как не было угля. Я делаю инструменты из железа, которое купил. Он схватил плоскогубцами большой слиток и нагрел его в печи. Как только он покраснел, он достал его, положил на наковальню и ударил молотком, чтобы придать форму. Если он остынет и затвердеет, качество работы ухудшится, поэтому на полпути он снова нагрел его в печи. Круто, он становится похожим на кухонный нож. Ханна в изумлении повысила голос. Дастан продолжал формировать железо в кухонный нож, используя только молоток. Он продолжал работать над формой с помощью стамески и напильника. Был создан кухонный нож в стиле шеф-повара. Далее охлаждение. Извините, но метод секретный, так что я не могу показать его, но я не против, чтобы вы посмотрели издалека. Группа Джина отступила в угол мастерской. Они смотрели, как Дастан схватил кухонный нож плоскогубцами и вставил его в печь. Когда он понял, что нож стал оранжевым, он вытащил его и погрузил в воду. Раздалось шипение, поднялся пар. Эльза и Ханна были удивлены. «Итак, готово. Теперь закаливание», — объяснял Дастан. Он снова схватил плоскогубцами кухонный нож. На этот раз он разогрел его над печью, не вставляя внутрь. Ну вот, дождавшись остывания металла и используя напильник для очистки поверхности, он заточил его точильным камнем. В конце он добавил рукоять. Примерно через час он закончил делать нож. Том 10, глава 10. Большое вам спасибо. Это было полезно, Джин поблагодарил Дастана. Ханна, ты смотрела? Твой дедушка сделал много таких вещей. Да, я видела. Это сильно отличалось от того, как это делает Аничан. Джин погладил Ханну по голове и сказал, «Да, я так не умею». Затем он спросил Эльзу, «Итак, что ты думаешь?» Эльза ответила со слегка раскрасневшимся лицом, «Мэм, я пришла, чтобы посмотреть, как делаются кухонные ножи и другие заточенные инструменты. Это может быть полезно». «Хорошо, также охлаждение и закалка в конце важны для железа и стали», Джин объяснял. «Конечно», Эльза ответила вопросом, «Это как, видишь?» Сталь – это разновидность железа, и, когда она нагревается до цвета цитрона и резко охлаждается, она становится тяжелее. Это охлаждение, мм. Но если оставить ее так, она будет твердая и хрупкая и вскоре сломается. Поэтому, чтобы сделать нож устойчивее, нужна закалка. Это можно сделать, разогрев его до такой степени, что капельки воды, пролитые на него, сразу испарятся. Поняла, знаешь ты или нет? Это влияет на качество магического ремесла. Как только Джин объяснил это, Дастан подошел с мрачным выражением на лице. «Эй, юноша, от кого ты услышал этот секрет? Обычно учитель учит этому, только когда ты становишься квалифицированным, верно? Даже меня научили этому только когда мне исполнилось 30». Он был удивлен, что Джин, который выглядел так, как будто ему было меньше 20 лет, знал это, хотя Джину был уже 21 год. От кого? Ну, мой учитель. Твой учитель великодушен, или, может быть, я должен сказать, что он удивителен. Дастан был поражен. Эй, Аничан, покажи нам, как ты делаешь кухонный нож. Мэм, я тоже хочу увидеть, как Джин не его сделает. Ободряемый Ханной и Эльзой, Джин повернулся к Дастану и спросил: «Могу я воспользоваться вашей мастерской?» «Да, давай, покажи мне, как работают мастера магического ремесла». Дастан дал свое разрешение. Джин немедленно отправился туда, где были железные слитки. Анализ ХМ. После подтверждения качества железа, Джин позвал Эльзу, чтобы учить ее. «Эльза, подойди сюда ненадолго. Послушай, чтобы изучить состав этого железа, ты можешь использовать анализ, но ты не распознаешь вещества, с которыми не знакома. Поэтому знание очень важно». Джин снова использовал магию анализа, чтобы подтвердить состав, а потом велел Эльзе попробовать. Анализ. Все прошло хорошо с первой попытки, но, я могу сказать про железо, но все остальное. Эльза нахмурилась. Ха-ха, это естественно. Смотри, извлечение меди, извлечение кремния, извлечение серы, извлечение фосфора. Джин использовал извлечение 4 раза на большом слитке. С его помощью, оттуда выделилось небольшое количество меди, кремния, серы и фосфора. Их было настолько мало, что все они могли поместиться в ладони, но учитывая, что это все примесями, такое количество нельзя было игнорировать. Посмотри, это примеси. Каждая из них является чистым веществом, так что используй анализ на них. Анализ. А, как? Эльза выглядела немного удивленной, поэтому Джин спросил. Эльза покраснела и: «Я могу распознать медь и серу». «Хорошо, поскольку у нас не так много времени, давай остановимся на сегодняшнем уроке. Смотри, как я сделаю остальное». Джин закончил читать Эльзе лекции и продолжил делать кухонный нож. За его спиной у Дастана отвисла челюсть, а Рика с гордостью выпячивала свою грудь. Разделение и формирование. Джин отделил необходимое количество железа, используя магию ремесла. Далее он изменил форму железа в руке на кухонный нож. «Хорошо, пусть будет такая форма. Я хотел бы использовать термическую обработку, но для этого слишком мало углерода». Джин проверил, содержание углерода было около 0,5%. Количество углерода было самым важным компонентом, который определял твердость при охлаждении, и для кухонного ножа содержание углерода 0,812% было соответствующее. Карбюрирование. Затем он решил взять углерод из углекислого газа в воздухе и смешать его с железом. Эта магия могла только смешивать углерод с поверхностью, поэтому он использовал магию гомогенизации, чтобы сделать состав однородным. Он повторил это несколько раз, пока процент углерода не достигнет 1. Хорошо, Эльза, обрати внимание, термообработка. Так как он делал все медленно, Эльза смогла почувствовать, как кухонный нож Джин нагревался, быстро охлаждался, затем снова нагревался и возвращался к нормальной температуре. Параллельно она видела поток магической энергии. «Разве не горячо?» — Эльза спросила с беспокойством, поскольку, хотя это было всего на мгновение, она почувствовала, что температура растет, а железо становится оранжевым. «Все в порядке. То, что ты почувствовала, было просто фазовым переходом железа». Джин передал кухонный нож Эльзе. Она физически чувствовала, что он и правда не горячий. Ханна смотрела сверкающими глазами, а рядом с ней стоял Дастан, который так выпучил глаза, что, казалось, они могут выпасть в любой момент. Наконец клинок. Придание формы. Также очистим поверхность. Завершение. Черноватый кухонный нож блестел серебристо-серым. Все готово. Дастан, у вас есть рукоять? Джин повернулся, а Дастан позади него остолбенел. Эй, есть кто-нибудь? Дастан. Джин позвал его, и Дастан пришел в себя. Да-да, я просто удивился, я впервые вижу работу мастера магического ремесла. Но, подожди минутку, что ты сделал со слитком? По-видимому, он говорил о разделении примесей. Ну, там было слишком много примесей, поэтому я разделил их. Ты даже это можешь сделать? Ладно, рукоять. Вот одна из стандартных. Это рукоять из твердого дерева. Поскольку нож Джина почти такого же размера, как нож Дастана, он прикрепил нож к рукояти. Глория, которая аналогичным образом наблюдала за работой Джина, тоже приходила в себя. Джин Дона, ты потрясающий. Лития была права. Не мог бы ты сделать мне меч? Несчастная красавица показала свой характер. Джин кивнул и спросил. Хорошо. Итак, какой меч ты предпочитаешь? Официальное снаряжение для женщин-рыцарей. Короткий меч. Меч с клинком 50 см и рукоятью около 20 см. Понял. Джин обеспечил необходимое количество железа из слитка. Так как он был знаком с мечом Лити, у него уже было общее представление о необходимом количестве. Затем он использовал формирование и карбюрирование, а затем термообработку, придание формы и, наконец, завершение. Кроме того, он применил упрочнение, завершив основную структуру меча. Эльза, наблюдавшая за его работой, задала вопрос: «Джинни, почему ты использовал карбюрирование меньше раз, чем раньше, и ты не использовал гомогенизации?» «О, хорошо подмечено. Поломка – худший сценарий для меча. Идеальный меч не ломается, не гнется и хорошо режет. Для этого я использую композитные материалы», – объяснил Джин. «Композитные материалы? Да. Проще говоря, сравнительно мягкое железо используется в основных частях, а по краям идет твердая сталь. Поверхность после этого затвердевает». Эльза сказала, что поняла, если ядро мягкое, оно не треснет. Путем использования карбюрирования на поверхности его будет трудно согнуть, а после затвердевания он хорошо режет. Ясно, Эльза была рада. «Ты, я впервые слышу о таком способе производства. Можно ли так бездумно распространять такой секрет?» Дастан казался взволнованным. «Все в порядке. Я позаимствовал вашу мастерскую и даже использовал ваше железо, Дастан. У вас есть материалы для изготовления ножен или рукояти меча?» Дастан был ошеломлен спокойным ответом Джина. «Да, мисси, какого парня ты привела?» Он указал на полку позади. «Можешь использовать все, что понравится». Затем Джин обыскал полку. Он выбрал плотную шкуру для ножен, бронзу для щитка и древесину для рукояти. Он быстро сформировал и обработал их с помощью магии, и вскоре короткий меч был завершен. «Глория, я заставил тебя ждать. Пожалуйста, взгляни». «Хаем, спасибо». Взяв короткий меч, Глория тут же вытащила его и попыталась слегка взмахнуть им. «Ну, как? Поскольку вес можно немного отрегулировать, пожалуйста, не сдерживайся». «Я поняла, такое чувство, что кончик немного тяжелый». Глория поделилась впечатлениями. «Ага, держи его. Формирование». Джин немного сузил меч к кончику. «А сейчас?» Глория попробовала взмахнуть коротким мечом еще раз и... «Хорошо. Спасибо, Джин Дона». Она улыбнулась и поблагодарила его. Том 10, глава 11. Как раз тогда было время обеда. «Ладно, позвольте мне вас угостить». Глория Альстад пригласила группу Джина на обед. Она также пригласила Дастана, но он отказался, сказав, что жена дала ему еду с собой. «В детстве я часто ходила играть на рабочее место Дастана и смотрела, как он делает столовые приборы. Видимо, к тому времени она уже была несчастной красавицей». Они остановились у дома Глории, чтобы оставить ее меч, а затем направились на главную улицу. Большой солнечный циферблат показывал, что было около 11:45. Пешеходное движение только увеличивалось. Есть один хороший ресторан. Ресторан находился на главной улице, недалеко от ворот, откуда пришел Джин и другие. На вывеске гласило «Хрустальный ресторан», и, хотя здесь было тесно, атмосфера была хорошей. Так как было почти 12 часов, клиентов тоже было немного. «Добро пожаловать, Альстад сама». Официантка поприветствовала постоянного клиента. «Привет, Фя. Сегодня я привела компанию. Подавай то, что рекомендуешь на четверых, пожалуйста». «Хорошо». Официантка по имени Фя поклонилась и пошла на кухню. «Обед здесь отличный. Также сюда часто приезжают солдаты и рыцари», — объясняла Глория. «До недавнего времени вокруг тетрады к западу отсюда шли непрерывные бои, но, похоже, они прекратились. Вчера прибыла почтовая лошадь. Кажется, королевство Гелия воевало с королевством Целуриа, но война подошла к концу. Эти новости голубь принес позавчера». «Ничего, что мы обсуждаем это». «Да, все нормально. Вы, наверное, тоже обеспокоены ситуацией в этих странах?» «Я подумала, что скажу это в благодарность за то, что ты сделал мне меч». «Ну, спасибо большое». С этой вестью он уже был знаком, но так как она любезно рассказала, Джин поблагодарил ее. «Извините, что заставила вас ждать». Еду принесли довольно быстро. Они решили уменьшить разнообразие еды в обмен на тщательный выбор приправ и уменьшенное время готовки. Глория объяснила: «Проще говоря, это был комплексный обед, который менялся каждый день, но такое достижение в этом мире можно было оценить высоко. Вкус тоже был неплохой. Еду составляли свежеиспеченный хлеб, овощной суп, тушеная рыба и жареное мясо оленя. Кроме того, были яблоки. Это была средняя кухня, но таким меню наслаждались и простолюдины, и меньшие дворяне. Кстати, Джин интересовал хлеб. Он был не чисто белый, но и не цельнозерновый. Это был точно такой же хлеб, который ели в деревне Каина. Этот хлеб, Джин заговорил, а Глория начала объяснять с пониманием на лице. Ах, восхитительно, правда, он популярен в последнее время. Он из пшеничной муки, которую продает быстро растущая компания под названием фирма Raglan. Я так и думал, подумал Джин. Он чувствовал счастье, будучи полезным обществу. Ханна хотела что-то сказать, но была поглощена вяленой рыбой. Ты очень хорошо осведомлена. Джин решил, что она была удивительно хорошо информирована обо всех вещах, несмотря на то, что была рыцарем. Да просто жена владельца, моя подруга детства, ответила Глория. Чай принесли после обеда. Итак, о компенсации за меч. Перед чаем Глория заговорила. Сколько заплатить? Джин повернулся к Глории и ответил. Поскольку материалы ничего не стоили, все нормально. Заплати столько, во сколько оцениваешь меч. Джин не знал рыночных цен на мечи. Глория задумалась. Вскоре она подняла голову, словно придя к решению, достала сумку и положила перед Джином. Это все, что у меня есть под рукой. А, немного смущенно, Джин проверил содержимое сумки, и внутри было 7 золотых и 15 серебряных монет. Это было 71500 тор, что-то около 715000 йен. Слишком много. Но Глория без колебаний ответила, что даже 100000 тор будет недостаточно за меча, и что торг будет кощунственным. Джин придумал, как ее убедить. Мастерам, пока люди ценят их труд, можно делать вещи для людей и за бесплатно. Так что я возьму только это. Джин взяла 2 золотые монеты. Просто береги меч. Я рад, что смог помочь. Затем Глория повернулась к Джину, ответила клянусь и опустила голову. Как только они выпили немного остывший чай, снаружи раздался шум. Хаэм, что происходит? Прежде чем Глория закончила говорить, раздался звук чего-то ломающегося и крики людей. Глория и выбежала на улицу. Неподалеку были рыцари. Группа Джина тоже вышла на улицу, чтобы посмотреть. Затем, големы, я узнаю их. Это старые големы объединителей. Там были 3 голема старого типа, именно такие стали базой для Гона и Гена, и сейчас они свирепствовали на главной улице. Что такое? Глория спросила рыцаря. Ах, Глория сама, я не знаю, но могу сказать, что в 12 часов эти трое вышли из повозки и начали вести себя так. Впереди дороги стоял полуразрушенный вагон с 3 упавшими стойками. Вы не можете остановить их. Нет, наши мечи и царапины на них не оставили. Мы запросили войска магических рыцарей, но пока что. Сейчас не время об этом говорить. Глория повернулась к 3 големам. Они разрушали магазины вдоль дороги. Люди пытались убежать. Толпа выбегала из разрушенных магазинов. Среди них был маленький ребенок, который, похоже, потерялся. Он упал перед големом. Это плохо. Без каких-либо колебаний голем собирался растоптать ребенка. Рика, спаси его. Да, Рика двинулась с места. Приказом Джина было спасти. Спасти ребенка, это просто взять его на руки и убрать оттуда, но сейчас это будет сложновато. Если Рика схватит его, хрупкое тело ребенка не справится с ускорением. Осознав это, Рика решила стать щитом для ребенка. Рика встала на четвереньки и накрыла его. И тогда нога голема налетела на нее. Люди видели это. Несколько женщин закрыли глаза, так как не могли смотреть, как Рика и ребенка раздавит. Но тело Рика не так просто раздавить. О, Глория широко раскрыла глаза. Рика была неустрашима. Порыв ветра. Эльза выстрелила заклинанием. Так как голем поднял одну ногу, он тут же был опрокинут. Рика воспользовалась шансом взять ребенка на руки и медленно встала. Затем она побежала обратно к группе Джина. Отец, ребенок в безопасности. Джин погладил Рика по голове. Отличная работа. Рика Ничан, круто. Даже Ханна похвалила ее, а Рика широко улыбнулась. Так как ребенок поцарапал колено, Эльза использовала исцеляющую магию. Заживление. Кровотечение остановилось. Ребенок, наконец, перестал плакать. Хорошо. Теперь ты в порядке. Не болит нигде? Нет. Копать. Джин использовал магию земли, чтобы свалить в яму големов. Если бы Рика применила силу, это можно было бы решить быстрее, но поскольку он хотел избежать внимания, он отослал Рика защитить окружающих людей. Бездействие. Затем Джин выключил голема. По правде говоря, СП, которые были скрыты с помощью невидимости, также тайно оказывали поддержку. Сам Джин двигался, защищенный барьером. 2 голема были деактивированы, а 1 остался. Пламенное копье. Вспыхнула магия огня, оставшийся голем отлетел назад. Том 10, глава 12. Продвинутая огненная магия. Голем разлетелся на куски. Они проносились в стены близлежащих зданий, и даже некоторые люди пострадали от них. Были и те, кого обожгло. Что они делают посреди города? Эльза, иди проверь раненых. Джин бросился к зданию, которое вот-вот рухнет. Плавление. Джин начал ремонт стен. Большое спасибо. Эльза почти закончила исцелять раненых. Джин сделал передышку, а Эльза еще раз взглянула в направлении, откуда пришла магия. Там стоял магический рыцарь. Оттуда уже бежали рыцари, проверяя место происшествия. Капитан. Глория повысила голос и нахмурилась. Рыцарь неловко посмотрел на нее. Простите. Похоже, я немного перестаралась. Немного? Граждане пострадали. Ты всегда это делаешь. Пожалуйста, научись сдержанности. Но если бы я проигнорировала их, ущерб был бы больше. Я знаю. Вот почему я сказала «сдержанности». Глория отругала девушку моложе 30 лет. Она была немного ниже Глории. У нее тоже были очень короткие волосы, только ярко-красные. Ее глаза были настолько яркими коричневыми, что тоже выглядели красными, поэтому с первого взгляда она создавала впечатление, что ее сильной стороной были именно магия огненного атрибута. Тем не менее, согласно современной теории, цвет волос не имеет никакого отношения к атрибуту. Нагрудный знак сильно выпирал наружу, размер был таким, какой любил Рейнхард. «О, так ты тоже была здесь, Глория, каков урон?» Позади так называемого капитана остановился экипаж и кто-то крикнул изнутри. Узнав голос, Глория удивилась и поправилась. Нанесен вред зданию, ремонт уже завершен. Немногие люди получили ранения, другие пострадали от последствий огненного копья. Но благодаря сотрудничеству с человеком, который мог использовать магию исцеления, лечение тоже было завершено. Стоя смирно, Глория указала на Эльзу позади себя. «Ясно. Позже организуем людям компенсацию. У меня есть пара слов для Джессики, но урегулирование этого инцидента на первом месте. Джессика, прими командование». «Да». Капитан по имени Джессика ответила приветствием команде, которая вышла из вагона. В то же время, женщины-рыцари, которые, казалось, были ее подчиненными, арестовали трех подозреваемых мужчин, которые стояли рядом с повозкой. Видимо, они ее сюда и привезли. Несмотря на название, повозку не тянула лошадь. Мужчины тащили ее сами. «Отведите их на допрос, а потом возвращайтесь за двумя големами». Джессика подошла к Джину. «Благодаря вашим усилиям два голема могут быть захвачены. Спасибо. Меня зовут Джессика Нортон, и я капитан женских рыцарских войск Имперской гвардии Королевства Кляйн. Я почетный мастер магического ремесла Королевства Эгилия. Меня зовут Джин. О, гости с Королевства Эгилия, та девушка, которая лечит людей, с вами». Она посмотрела на Эльзу. «Да, это моя младшая сестра по имени Эльза, а это моя сестра Ханна». Джин представил Ханну. «Я передам благодарность вашей сестре. Мне было приказано передать вам, что уважаемый человек в экипаже хотел бы поблагодарить вас лично. Не могли бы вы пройти со мной?» Так как капитан отряда назвала его уважаемым человеком, Джин имел приблизительное представление о том, кто она, понял. Подумав, что если он откажется, это будет проблематично, Джин согласился. «Спасибо. Пусть ваши сестры тоже идут. Глория, ты сегодня была не на дежурстве, не так ли? Наслаждайся остатком дня. Увидимся завтра в Королевском дворце». «Да-да». Глория бросила косой взгляд на группу Джина и... «Ну что ж, Джин Дона, Эльза Дона и Ханна Дона, мне жаль, что все пошло наперекосяк. Если тебе что-то нужно, пожалуйста, не стесняйся». Она поклонилась и ушла. «Сюда, Джин Дона». Джессика Нортон поманила группу Джина за ней в карету, которая была припаркована на главной улице. Присмотревшись, они отметили, что мастерство кареты было на удивление прекрасным. «Не стану раскрывать ее статус, и просто скажу вам, что она дворянка этой страны». Она открыла дверь кареты и объявила: «Лис сама, я привела их». Затем изнутри раздался очень живой голос: «Мы, Лишон Физис Клайн, а, принцесса этой страны, принцесса, ее высочество принцесса представилась сама». Джессика вздохнула. Рядом с ней была голубоглазая принцесса с коричневыми волосами. Она носила обычную уличную одежду, в которой не было никаких излишеств и других украшений, но одеяние все равно было изысканным, и можно было понять, что она благородного происхождения. Джин, Эльза, Ханна и Рика сели перед ней. «Не вздыхай так, разве не говорят, что счастье покидает тело, если так делать?» Принцесса хотела успокоить Джессику, но... «А чья это вина?» — ответила она измученным голосом, а принцесса игриво улыбнулась. «Зачем скрывать свой статус?» Джессика вздохнула еще раз. «Оставим меланхоличную Джессику. Причина, по которой мы вас вызвали сюда, в том, что мы хотели бы выразить нашу благодарность», — начала принцесса. На вид ей было не больше 12 или 13 лет, но говорила она как взрослый. «Вероятно, это благодаря воспитанию в королевской семье. Выразить свою благодарность?» Джин выступал в качестве представителя. «Да, мы видели, как робот защитил ребенка, а вы бросили двух големов в яму и нейтрализовали их, и старшая из ваших сестер помогла раненым. У нас есть магический глаз, который видит НС с больших расстояний», сказала принцесса и указала на свой правый глаз. «Лис сама, вы не должны об этом говорить», Джессика взволнованно предупредила ее, но это было похоже на разговор со стеной, поскольку принцесса вообще не обращала на нее внимания. «Магический глаз, говорите? Такие глаза встречаются крайне редко, только у одного из 10 000 людей. Кроме того, их эффекты варьируются от способности видеть сквозь предметы, отличать правду от лжи и до зачаровывающих глаз, как у бывшей золотой принцессы разрушения Елены. Затем были глаза, как у принцессы, которые могли видеть издалека. Мы выбрались из замка, чтобы проехаться по городу. Здесь был шум, поэтому мы поспешили сюда, и именно тогда мы увидели вас». Она выглядела утонченно не только потому, что была из королевской семьи, ее глаза были ясны, и в них была решимость. Она производила впечатление, просто манеры были озорными. «Мы назвали свои имена, поэтому, пожалуйста, представьтесь». Группа Джина поспешно представилась. «Ах, мои извинения, меня зовут Джин. Это моя младшая сестра Эльза. Это Ханна, моя младшая сестра. А это Рика. Я Эльза. Меня зовут Ханна». Эльза встала, ущипнула подол юбки и поклонилась. Ханна живо поприветствовала ее. Рика оставалась без эмоций. «Ах, так вы Джин, почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия, не так ли? Это вторая причина, по которой я вызвала вас». Наступила пауза, и тогда принцесса Лишон начала говорить, на этот раз немного сбивчиво. «Третий принц королевства Эгилия, Эрнест сама, или так мы слышали. Вы с ним знакомы? Если вы знаете, то, пожалуйста, расскажите нам, что он за человек», спросила принцесса, немного покраснев. «О боже», подумал Джин и ответил. «Давайте посмотрим, если я правильно помню, ему исполнилось 13. Хм, значит, он на год старше нас. Он довольно умен и любит големов. Да, мы бы поладили. Он внимателен по отношению к своим подчиненным. Добрый человек, не так ли? Ваше высочество, это из-за предложения брака?» «Да». «Че что?» На полпути к подтверждению того она покраснела и запаниковала, что соответствовало ее возрасту. «Брак между членами королевских семей – не редкость, и вы просто хотели узнать о принце в далекой стране». Джин быстро сообразил. «Мы просто выясняем отношения», – ответила принцесса, опустив голову. «Это было немного мило. Я думаю, что он хороший человек, однако сам я не разбираюсь в отношениях между мужчинами и женщинами». Принцесса кивнула. «Вы мне очень помогли, спасибо. Есть еще одна вещь, она о роботе, которого мы бы хотели, чтобы вы починили». Том 10, глава 13. «Починить робота?» «Да, стыдно, но в нашем королевстве Клайн нет хорошего мастера. Все сдались», с сожалением сказала принцесса Лишон. «Мы слышали, что в какой-то далекой деревне был отличный мастер магического ремесла, но из-за идиота по имени граф Уолтер он сбежал. А, знакомая история. Хм, так что вы тоже слышали об этом. Эти старые дворяне поглощены защитой своих собственных интересов и вообще не думают о выгодах страны или народа». Говоря это, принцесса посмотрела на Джессику рядом с ней и продолжила. «Джессика тоже новый дворянин. Иногда мы думаем, что многих дворян нужно заменить. Ваше высочество, это немного». Джессика мягко перебила ее. «Ты права, нельзя, чтобы гости из другой страны слушали наши ворчания. Итак, Джин, мы бы хотели, чтобы вы сопровождал нас до королевского дворца. Отказ не вариант». Джин сдался и согласился. «Однако, если нет материалов, то я не смогу отремонтировать». Он сказал это принцессе. Она ответила с серьезным выражением лица. «А что вам нужно?» Джин объяснил. «Это зависит от того, что сломано. Я не узнаю, пока не осмотрю его. Во всяком случае, сначала нужно смотреть». По обе стороны от экипажа следовали 4 рыцаря императорской гвардии. Принцесса, Джессика, Джин, Эльза, Ханна и Рика были на борту, но была дополнительная комната. Это было естественно, так как карета была запряжена 4 лошадьми. Однако поездка была не очень удобной. Экипаж направился к зданию в конце главной дороги, к королевскому дворцу. «А нас брать можно?» – спросил Джин, а Джессика ответила. «То, куда мы едем, больше похоже на императорскую виллу, поэтому безопасности управления посвободнее по сравнению с главным дворцом, не говоря уже о том, что проверка будет проще, ведь карета для знати только. Мы, третья принцесса, у нас есть два старших брата и две старшие сестры. Более того, младшая принцесса не имеет права наследовать трон. Даже если мы королевские особы, к нам не относятся так серьезно. Даже принц Эрнест был рожден любовницей», — вспоминал Джин. Так называемая императорская вилла стояла слева от королевского замка. Она отличалась от того, как Джин представлял себе императорскую виллу, но думая, что это может быть разницей между мирами, Джин принял это. Так как это был первый раз, когда Ханна ехала в карете, она была поглощена видом из окна. Эльза тоже наблюдала из окна со слегка заинтересованным выражением на лице. «Приехали». Дверь кареты открыли снаружи и приготовили табурет для спуска. Сначала спустилась Рика. Джин взял Ханну за руку и спустился, затем Эльза, чувствуя небольшую ревность. «Спасибо, Джессика, можешь идти», — принцесса сказала, но Джессика покачала головой. «Нет, я буду присутствовать до конца дня. Лучше бы так старательно использовала магию». Пока принцесса говорила, они проходили через вход, довольно огромный для императорской виллы. Группа Джина следовала за Джессикой. Она была немного удручена комментарием принцессы. Было меньше людей, чем ожидалось. Нехватка рабочей силы сказалась и на этом месте. На глаза Джину попался робот. Он был одет в одежду горничной, и Джин мог сказать, что она компенсировала нехватку рабочей силы. Однако, Хаем, почему такой шаткий? Джин озвучил свое впечатление. Даже Эльза сказала: «Джин, ней, роботы странно двигаются». Привыкнув к големам, созданным Джином на острове Куньлунь и острове Харай, она, видимо, научилась различать их движения. Услышала принцесса их переговоры или нет, она продолжала идти, пока не остановилась перед комнатой. Здесь она положила руку на дверь, оглянулась и заговорила грустным тоном: «Джин, пожалуйста, мы хотим, чтобы вы ее починили». Затем она открыла дверь. На стенах комнаты висели гобелены с цветами и бабочками, а на полу лежал мягкий ковер. Судя по ощущению, это была детская комната. «Вау, милая комната», — сказала Ханна. «Да, это была наша комната в детстве», — сказала принцесса. Ее глаза слегка увлажнились. «Снимайте обувь и проходите». Принцесса аккуратно сняла и убрала темно-коричневые туфли, а затем ступила на ковер. Группа Джина последовала ее примеру. Джессика осталась стоять, как будто защищая вход. Они осмотрели комнату. В углу стояла кроватка, а рядом сидел силуэт. «Это Энн?» Джин и Эльза заговорили почти одновременно. «Там сидел синеволосый робот. С первого взгляда можно сказать, что это была та же модель, что и Энн». «Энн?» Принцесса нашла какую-то ошибку. «Это Тя, наша единственная няня». Джин уловил грусть в ее голосе. Затем поближе взглянул на Тя. Это была безошибочно та же модель, что и Энн. Ее состояние было во много раз лучше, чем у Энн на момент ее обнаружения. Но она не работала. Прежде чем выяснить причину, Джин задал вопрос принцессе. «Ваше высочество, принцесса Лишон, как вы получили Тя?» Услышав его, принцесса дернулась. «Джин, вы спрашиваете не от кого, а как, вы знаете, не так ли? Тя сделана давно. Кажется, ее нашли в каких-то руинах. Она – робот, но она также была моей няней. Мы слышали, что когда мы были очень маленькими, она даже кормила нас грудью. Действительно, если она была той же модели, как Энн, то у нее установлены соски. Функция грудного вскармливания, возможно, была обычаем. К тому времени, когда я поняла, что происходит, Тя могла только говорить и была не способна двигаться. Тем не менее, она рассказывала много историй и пела. Но принцесса опустила голову. 3 года назад Тя внезапно перестала работать. Мы пытались показать ее мастерам страны, но они сказали нам, что, поскольку ее конструкция отличается от нынешней, она не может быть восстановлена. Слезы сверкали в ее глазах. Наша страна не развита в отношении роботов и големов. Мы слышали, что королевство Гелия много использует големов и роботов. Большинство роботов, что работают здесь, были куплены в Эгелия. Во время разговора принцесса мягко коснулась щеки неподвижной Тя. Мы помним, тело Тя было теплым. Тела других роботов тоже не холодные, но и не теплые. Принцесса посмотрела на Джина, взяла его за руку и сказала: «Мы знаем, что Тя – это особый робот, но чего бы это ни стоило, Мы хотим услышать ее голос снова. Пожалуйста, Джин. Пожалуйста, отремонтируйте тебя. Видя ее отчаяние, Джин увидел, насколько была серьезна некогда оживленная принцесса Лишон. Аничан, ты ведь справишься, правда? Даже Ханна умоляюще смотрела на Джина. Эльза ничего не сказала, но одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять, что она думает. Это не имело никакого значения, так как сам Джин тоже хотел ее починить. Я понял, я сделаю все, что смогу. Джин начал осматривать тебя. Несмотря на то, что ее состояние было лучше, чем у Н, ее магическая кожа ухудшилась, эластичность упала, а магические мышцы в некоторых метах были разорваны на куски. У ее скелета были деформации, ее суставы сильно трещали. Но главной причиной ее неработоспособности стал преобразователь эфира. Диагноз Джина заключался в том, что магический кристалл, используемый в качестве эфирного преобразователя, ухудшился, и с низкой концентрацией эфира в эту эпоху он стал не способен перерабатывать ману. Вот почему не было никакого способа, чтобы эта страна, или, скорее, большинство мастеров нынешней эпохи, могли восстановить ее. «Эн, ну как, сможете восстановить ее?» Принцесса обеспокоенно спросила, и Джин сказал, «Все в порядке, я смогу починить ее, но мне нужен магический кристалл со всеми атрибутами». Услышав это, принцесса заулыбалась. Поняла, магический кристалл со всеми атрибутами. Она отдала какой-то приказ Джессике, которая ушла и вскоре вернулась. Должно быть, она отдала приказы другим слугам или роботам. Ожидая доставки кристалла, Джин попросил Рика уложить тебя на пол. «Ваше высочество, чтобы починить тебя, я должен снять с нее одежду», — Джин предварительно спросил разрешения. «Конечно», — принцесса согласилась. «Эльза, не могла бы ты подойти и снять с нее одежду?» Одежда выглядела новой, поскольку не была изношена. Она сняла фартук, платье и нижнее белье. Как обычно в этом мире, бюстгальтера не было. Робот была в уличной обуви, связанной ниткой с шароварами. «Можешь пока оставить шаровары. Если она была такой же, как Энн, тогда это было бы опасно». Затем, когда Джин собирался сорвать магическую кожу на груди, его рука остановилась. «Ваше высочество, не хотелось бы, чтобы вы это видели». Принцесса Лишон задумалась, но потом решительно подняла лицо и сказала, «Пожалуйста, покажите нам, это ведь наша просьба. Мы хотим видеть все своими глазами». Том 10, глава 14. «Понял, тогда смотрите», — сказал Джин и содрал с груди магическую кожу ровно по шву. Внизу выглядывал металлический экстерьер. Джин ней, там не было шва. Эльза, которая наблюдала за работой, была восхищена. «Ну, его просто хорошо скрыли. Это не относится к делу, но на теле Рика не было никаких швов. Все было гладко. В случае Энмития снаружи были швы, и, открыв их, можно заглянуть внутрь. К груди шли трубки. Джин понял, что они были для грудного молока, которое роботы принимали внутрь. Это была структура, которой не было у Энн. Позже Джин услышит, что Лишон кормили грудью, используя молоко, собранное у дворянок с младенцами. Джин продолжал проверять внутренности, а сильно повреждена. Несколько мифриловых магических нервов были разрезаны. Это были те же самые вещи, которые Джин однажды описывал принцу Эрнесту как провода, передающие магическую энергию всем частям тела. Джин называла их магическими нервами. «Ваше высочество, у вас есть мифрил?» «Немного», — Джин спросила принцессу Лишон, которая наблюдала с небольшого расстояния. Она немедленно ответила, «Мифрил, если этого достаточно, пожалуйста, используйте его». Принцесса сняла ожерелье, свисающее с шеи. Его цепь была сделана из мифрила. «А можно?» Джин взял ожерелье, а принцесса сразу ответила, что не возражает. Джин высоко оценил принцессу. «Тогда использую его». Формирование и плавление. Он пополнил мифрилом разрезанные магические нервы и соединил их. Локте, которую он подарил принцу Эрнесту, имела 6 магических нервов, а тя – 12. Конечности, голова и туловище имели по 2, вероятно, для повышения надежности. Джин вспомнил, что у Энн было не более 6 магических нервов. Тя были либо настраиваемые, либо ранняя модель. Более поздние серийные версии были упрощены. В этот момент принесли магический кристалл. Принцесса пошла к дверям, чтобы лично забрать его, а затем передала его Джину. «Джин, этого достаточно?» Это был молочно-белый кристалл. Качество и размер соответствовали. «Да, замечательный кристалл». Джин взял его и принялся вписывать магическую формулу, чтобы сделать из него преобразователь эфира. Так как Эльза этого еще не умела, он просто пояснял ей основы. «Это магическое устройство для преобразования эфира в воздухе в ману». Сказав только это, Джин сосредоточился исключительно на формуле. Она была настолько крошечной, что, не говоря уже об Эльзе, даже принцесса, у которой был магический глаз, не могла ее прочитать. Но выполняя работу, которую он проделывал бесчисленное количество раз, Джин все сделал в мгновение ока. «Теперь заменим старый вот этим». Старый эфирный преобразователь был затемненного белого цвета. Он был похож на кристалл, качество которого сильно упало. «А сейчас давай снова соединим разрезанные магические мышцы и нанесем укрепление на магическую кожу». Он позаботился о том, чтобы она хотя бы могла двигаться. Большее было невозможно без материалов даже для Джина. Примерно через 30 минут ремонт был завершен, одежду снова надели, и, наконец, активировали преобразователь эфира. Он сможет преобразовывать ману с помощью драйвера маны в энергию. Эту систему можно назвать своего рода вечным двигателем. Ваше высочество, вы можете использовать магию. Магическая энергетическая модель, используемая при запуске, определяла направление и характер магической энергии, излучаемой роботом впоследствии. Вот почему големы и роботы, сделанные Джином, имели те же магические энергетические характеристики, что и он. ХМ, мы можем использовать лечение и водяной шар в дополнение к водяной пуле. Этого будет достаточно. Пожалуйста, подойдите сюда и положите руку ей на грудь вот так, а затем влейте магическую энергию. Принцесса удивилась и поспешно сказала: «Че что? Просто магическую энергию? Мы никогда не делали этого раньше, все в порядке. Просто используйте лечение и все получится». В тот момент, когда вы чувствуете, что собираетесь выпустить его, как бы это сказать, что-то вроде, попробуйте отменить слияние. ХМ, мы примерно поняли вас, поехали. Джин, который наблюдал за потоком магической энергии, используя заклинание отслеживания, увидел, как магическая энергия концентрируется в руках принцессы, а затем увидел, как она отменила ее прямо перед тем, как она материализовалась как исцеляющая магия. Половина исчезла в воздухе, но оставшейся половины было достаточно, чтобы запустить преобразователь эфира Тиа. Преобразователь сделал ману, передал ее драйверу маны, который послал энергию всем частям тела Тиа через магические нервы. Затем она открыла глаза и села. Ее голубые глаза заметили принцессу Лишон. «Принцесса», ее губы немного шевельнулись, «прошло много времени, вы повзрослели». Она сладко улыбнулась. «Тя». Принцесса обняла Тию. «Тя, я так хотела тебя увидеть». «Принцесса, вы как всегда ведете себя избалованно». Тя нежно обняла принцессу. «Для ног не хватило материала. Я не думала, что увижу вас снова, принцесса». «Я тоже». Группа Джина неподалеку переглянулась. Они посмотрели на Ханну. Она спала на мягком и пушистом ковре. «Только что она сказала я, а не мы», Эльза тихо прошептала Джину. «Должно быть, она вернулась в прошлое», — ответил Джин. Затем подошло Джессика. «Джин Дона, позвольте мне поблагодарить вас. Давненько я не видела принцессу такой счастливой. Не знаю, как вас отблагодарить». Она опустила голову. Джину было стыдно. «Нет, я лишь отремонтировал робота, который не работал. Если ее высочество счастливо, то все благодаря тебе». «Хе-хе, Джин Дона, вы очень скромный, но не похоже, что принцесса так думает». Джессика указала за Джина. Джин повернулся и увидел влажные глаза принцессы Лишон с покрасневшими щеками. «Джин, спасибо. Вы сделали то, на что не способен ни один мастер в этой стране». Она взяла его за руки. Ее голос разбудил дремлющую Ханну. «Мм, о, Тиасан движется». Услышав это, принцесса тоже улыбнулась. «Верно, у тебя хороший старший брат, он потрясающий». «Да», Эльза счастливо улыбалась. «Ваше высочество, хотя я и починил тебя, некоторые вещи лишь временны. Так что, пожалуйста, не перегружайте ее», Джин предупредил на всякий случай. «Поняла». «Джин, какую награду вы хотите?» «Никакую». Джин начал говорить, но Эльза потянула его за рукав. «Ваше высочество, нам нужно разрешение на въезд в Албан». То, что группе Джина выдали утром, было лишь временным разрешением. «Простая вещь. И ночлег на сегодня. Вы можете остаться здесь. У нас есть о чем с вами поговорить. Мы приготовим комнаты». Принцесса отдала приказ молодой служанке. Затем она повернулась к группе Джина и сказала: «Она проводит вас в гостевую комнату. Пожалуйста, следуйте за ней». Сама принцесса вернулась к Тя и снова о чем-то заговорила. Она была очень счастлива. Казалось, что их разлука была довольно тяжелой. Джессика дежурила в коридоре. Почему капитан имперской гвардии рыцари? Горничная сказала им, что первоначально она была телохранителем принцессы, а потом ей повысили. Все потому, что Джессика сама очень дорожит принцессой. Она защищала принцессу с самого детства. Горничная, казалось, очень любила поговорить, поскольку она продолжала болтать о сплетнях в королевском дворце. Комната для гостей была только для группы Джина. «Хей, Эльза!» Джин бросил немного критический взгляд на Эльзу, но... «Джин Ней, о чем ты только думал? Ты сделал то, что ни один мастер в этой стране не мог сделать. Они ни за что не отпустят нас просто так». В ее словах был смысл. «Так что сегодня составь ей компанию». Джин понял, что она имела в виду. Поскольку пребывание в королевском дворце, или, что более уместно, императорской вилле, было редким опытом для Ханны, ей все нравилось, но Джин не любил такие места. «Эльза, наверное, привыкла к этому», – пробормотал он. «Нет», – ответила Эльза, – «потому что, пока я не достигла возраста этой принцессы, я не выходила в высшее общество. До тех пор она просто делала то, что ей нравилось, и играла. Вот почему я тоже не особо люблю официальную обстановку». Джин играл с заплетенными волосами Ханны, которая сидела рядом с ним. Рика тихо стояла, защищая Джина. Вскоре на улице стемнело. Том 10, глава 15. «Извините, что заставила вас ждать». Вошла принцесса Лишон. Она уже переоделась. «Ва, принцесса, красавица». Ханна была очарована. На ней было удобное платье, а не уличная одежда. Это было розовое платье с белым кружевом. «Мне, например, не нравится такая одежда», — с горькой улыбкой она сказала эти слова. Тем не менее, ее манеры были настолько изысканы, что тяжело было воспринять это как претензию. «Ужин скоро будет готов. За этикет не волнуйтесь, просто получайте удовольствие». «Да, спасибо вам большое». Чуть позже два слуги и два робота принесли ужин. Нет, принесли его роботы, а на стол составила обслуга. Пожилой человек, великий камергер, стоял в углу комнаты и наблюдал за делом. «Ах, этот робот довольно изношен». Глядя на поведение робота, думал Джин. «Ну, я также не могу просто взять и исправить это». Он не мог избавиться от беспокойства. Ужин был умеренно экстравагантным. Маленький горшочек патафе. На стейке были красные и желтые овощи, нарезанные небольшими кубиками и соусом сверху. Маринад, приготовленный с привкусом лосося. Была также еда, похожая на сухари, нарезанная мелкими кусочками, а сверху смазанная сахаром. Простой омлет и салат с большим количеством свежих овощей. Для напитков они подали фруктовый сок. «Мое ежедневное меню может не соответствовать вашим вкусам, но, пожалуйста, можете повыбирать». «Да, и тадакимасу». Ханна сразу начала есть, как и Джин. Ханна не была придирчив. Только Эльзе не нравилось мясо кокориска, но здесь его не было. Итак, трое поужинали. Затем принцесса спросила с любопытным выражением лица: «Этой тадакамасу в королевстве Эгиле популярна?» На этот вопрос Джин ответил: «Нет, это не совсем так. Это как приветствие, сказанное перед едой. Ау, похоже, Джин из очень уникального дома. Я была бы рада услышать побольше». Она сказала, что хочет знать больше о разных обычаях разных королевств. Джин решил поговорить о роботах. «Похоже, что ваши роботы используются совсем немного, принцесса. Вы знаете их производителя?» «Нет, их подарил мне отец». «Ясно. Из того, что я вижу, один вроде бы из королевства Эгиля, другой из королевства Целуриа». Принцесса была впечатлена. «Ау, вы можете сказать, просто взглянув, как бы это сказать, такое чувство, что их движения сырые». Услышав это, Джин подумал, что принцесса знает свое дело. «Все так, как вы говорите. Я думаю, что они не проходят техническое обслуживание». Он даже сказал, что есть потребность в необходимых материалах и ком-то, кто может сделать обслуживание. «Но это принесет лишних хлопот. А как? Я подготовлю материалы». «Джин, хорошо отдохните, а завтра, пожалуйста, сделайте техническое обслуживание». Эльза, которая слушала рядом с ними, вздохнула и взглянула на Джина, как бы говоря: «Несмотря на то, что нам пришлось остаться на ночь, потому что ты сказал что-то лишнее, ты снова это сделал». Но Эльзу все устраивало в Джине, она просто немного волновалась. В конце концов, она знала, что интерес Джина к роботам и големам очень велик. «Ханна, похоже, тебе очень понравилось. Вот, возьми и мою». «Вау, спасибо, принцесса!» Она разделила свою пильшику с Ханной. Что касается Джина, пильшка равняется персику, поэтому ему было интересно, почему они были здесь в это время. Он еще не делал детального исследования острова Харай, но кажется, что подземный эфир имеет к этому какое-то отношение, но здесь он не придет к ответу сам, поэтому он решил попросить об этом Куинта. Пока Джин размышлял над этим, Илья испытывала теплое чувство, что, хотя они не были связаны кровью, они трое определенно были семьей. «Ханна-чан, я тоже отдам тебе. Вау, сестренка, спасибо». Эльза тоже поделилась персиком с Ханной. Видя это, Лишон было немного завидно. «Вы хорошо ладите, я немного ревную». Услышав это, Ханна сказала: «Принцесса, у вас есть кто-то, с кем вы не ладите. Это особая привилегия Ханны, задавать такие вопросы. Хорошо это или плохо, но она жила в деревне без каких-либо скрытых мотивов». Услышав этот вопрос, принцесса не обиделась, скорее она немного взгрустнула. «Я ни с кем не в плохих отношениях, только то, что у меня нет семьи, с которой я бы поладила». Эльза примерно представляла ситуацию. Принцесса Лишон была отсоединена от королевской семьи. Джин понимала все с другой точки зрения. Дело не в том, что ее любят или ненавидят, ее просто игнорируют, и она должна с этим мириться. Роботы никогда не предадут своего хозяина. Но можно ли сказать, что это воля роботов? Они ведь такими создавались. Когда он подумал об этом, он чувствовал себя опустошенным. Чувство покоя от служения только роботами ничем не отличается от уединения от внешнего мира. «Ваше высочество, ваши братья и сестры». Когда Джин начал говорить, принцесса догадалась и ответила: «Мой старший брат, Эдмон. В этом году ему исполнится 28 лет. Моложе него Артур, ему 26 лет. Моей старшей сестре 30, и она вышла замуж за герцога. Другой моей сестре 22, и она тоже вышла замуж за герцога. Ваши братья и сестры намного вас старше». Эльза тоже была намного моложе своих братьев, поэтому она понимала. «А мама? Мама умерла почти сразу, как только родила меня. Возможно, поэтому мои братья и сестры холодны ко мне». Джин тоже понимал. В нынешней королевской семье не было королевы. И потому, что королева умерла сразу после рождения младшего ребенка, ею все пренебрегали. «Только отец добр ко мне, но он всегда занят». Джин от души желал, чтобы эта умная и оживленная принцесса стала взрослой. «По крайней мере, я могу успокоить ее, пока я здесь». Джин снова задумался. «Даже если это будет с помощью автоматов». Джин записал все материалы, которые ему понадобятся, и попросил их подготовить. «Хаем, поняла. Подготовлю все к завтрашнему утру». Принцесса передала лист своему слуге и дала указание. «Я в предвкушении завтрашнего дня». После ужина он избегал серьезного разговора и рассказал ей пару историй о королевстве Эгиля. Ведь Зин прибыл из королевства Элиас в королевство Шиара, а также по главной дороге королевства Эгиля. «Хоха, я слышала, но инцидент с големом был таким ужасным». Среди всех историй принцесса была наиболее заинтересована в инциденте с големом. Будучи причастными к инциденту, Джин и Эльза подвели примерные итоги. Принцесса заметила, что Ханна задремала. Она поблагодарила их за истории и ушла. Прислуга проводила Джина и остальных в спальню. Слуга была не очень разговорчива. «Гости, большое спасибо за сегодняшний день. Я давно не видела принцессу такой счастливой». Она ушла. Все трое были в одной комнате, большой, как 20 татами. У каждого была своя кровать с занавесками, обеспечивая личное пространство. Положив Ханну спать на одной из кроватей, Джин сказал Эльзе и Рика: «Это принцесса, хороший ребенок. Завтра я подумываю о том, чтобы улучшить роботов». Я знала, что Джин не и так скажет, как пожелает отец. Эльза и Рика не возражали. А потом Джин дал Рика инструкции: «Рика, свяжись с Лацзюнем, пусть он пришлет материалы, необходимые для ремонта». А потом Джин подсчитала материалы, необходимые для ремонта, которые, вероятно, понесут СП, которые всегда с Джином. Он поручил ему паковать все так, чтобы это было похоже на ручную кладь. «Хорошо, все будет сделано завтра». Джин бросился на кровать. Экскурсия дошла до такого. «Все очень интересно». Эльза села на кровать. «Я знаю, что Джин не добр не только к людям, но и к роботам и големам». Услышав это, Рика нежно улыбнулась. Том 10. Глава 16. На следующее утро около 7:30 был завтрак. Возможно, еще слишком рано для дворян или королевской семьи. Ханна проснулась в 5:30 и дремала на кровати. Затем проснулся Джин и поиграл с Ханной. Около 6 часов проснулась Эльза. Она встала с кровати и открыла занавеску окна. Так как трое уже проснулись, они решили умываться вместе. Когда они вышли в зал, там стоял робот. «Доброе утро!» Робот поздоровался с ними. Джин почувствовал, что функция голосовых связок устарела. Ванна была в конце коридора. Джин посмотрел в окно уборной и увидел, как робот закачивает воду в ведро. Поведение немного странное. Он сочувствовал королевству Клайн. Позади раздался веселый голос. «О, Джин и сестры уже проснулись. Доброе утро!» Принцесса Лишон была в шелковой тонкой пижаме. Джин задержал на ней взгляд, но она не просвечивала насквозь. Джин заметила зеркало в туалете, но оно не блестело. Он использовал свою магию, чтобы очистить его. Принцесса, увидев это, была поражена. «Мастер магического ремесла удивителен. Нашей стране необходимо развиваться быстрее». Принцесса и сама думала о внутренних проблемах. Тем временем Джин был самим собой. «Эльза, смотри, оно искривлено. Чем проще форма, тем яснее картинка. Ты должна сделать поверхность зеркала плоской». Джин прочитал Эльзе небольшую лекцию. «Ясно». Тем временем Ханна возвращалась в спальню, но принцесса остановила ее. «Куда это ты собралась, Ханна? Подойдем в мою комнату, поиграем». «А, поиграть с тобой? Да, идем». Принцесса взял ее за руку. Джин вернулся в свою комнату, а Эльза сказала: «Если Ханна Чан с Джинней, ее здравый смысл куда-то съезжает». Джин сделал вид, что не слышал этого и криво улыбнулся. «Отец, материал, который вы просили». Рика показала материал, который Джин заказал прошлой ночью. Джин проверил материал внутри и улыбнулся, когда подумал, что хочет побыстрее все сделать. После того, как Ханна вернулась, Джин был поражен. «Как дела?» Ханна была одета в роскошное платье, как принцесса. «Как вам мое платье?» «Подходит ей?» К ним подошла принцесса. Каштановые волосы Ханны, измененные Джином, были украшены серебряной заколкой с цветочным мотивом. Платье было красного цвета, любимого цвета принцессы. Украшения из кружева и оборок делали его еще красивее, а на груди была большая ленточка. На руках были белые перчатки по локоть. Действительно мило. Когда Джин похвалил ее, Ханна улыбнулась и захихикала. «Я хочу отдать это платье Ханне», сказала принцесса за завтраком. «В любом случае, я больше не могу его носить». «Принцесса, спасибо вам». Ханна радовалась. Обычно простолюдины не были знакомы с королевской семьей, на самом деле это было нереальным. «Ну что ж, давайте теперь исправим роботов. Ваше высочество, пожалуйста, приведите роботов, которые здесь работают. Затем материал, который я спросил вчера». Он попросил у нее комнату для работы. Принцесса кивнула и повела Джина в другую комнату, которая была размером около 10 татами. В углу комнаты был материал, который попросил Джин. «Как насчет этой комнаты?» Поскольку внутри стоял большой и прочный стол, она знала, что Джину подойдет это место. «Эльза, помоги мне работать. А как насчет Ханны?» «Ханна, могу я составить ей компанию?» Принцесса сама выдвинула такое предложение, поэтому Джин с благодарностью принял его. Поскольку Джин использовал материал с острова Харай, было немного трудно обмануть принцессу. Всего 11 роботов, включая Тя, работали в особняке. «Начнем с Тя?» «Да, пожалуйста». Джин положил ее на стол и выключил. Затем он снял с нее всю одежду. «Ах!» Эльза покраснела. «Как Ин, Тя была сделана в точности как настоящая женщина». Не обращая внимания, Джин сразу ее рассек. «Просто ужасно». Скелет исказился и заржавел. Скелет был сделан из стали, как у Эн, но цвет немного красный, потому что он заржавел в суставах и немного погнулся. «Я хочу сделать его из легкого серебра, но это невозможно, поэтому сделаю из нержавеющей стали». Джин взял хром и никель из кожаной сумки Рика. «Эльза, смотри внимательно, это хром, это никель. Если смешать их со сталью, получится сплав нержавеющей стали». При этом, Джин медленно удалил скелет Тя. Суставы он покрыл адамантитом. «Скелет готов, дальше идут мышцы». Он попросил принцессу принести шкуру песчаного червя, это дьявол императорской области. Он подготовил большое количество магического волокна, которая производится на острове Харай. Так, сочетание тонких волокон и переплетения сделает его крепче и более гибким. Джин заменял магические мышцы и пояснял все Эльзе. Она следила за движениями его рук, чтобы поглощать его знания. Джин не закончил все за 15 минут, удивительно, ха-ха. Далее идет магическое устройство, такое как контролирующее ядро. Вчера Джин подтвердил, что ее кристалл почти пуст. Больше не было необходимости беспокоиться об объединителях, но, на всякий случай, он сделает контрмеры. Он заменил все старое на новое. Старое ядро будет проанализировано на острове Харай. Там может быть какая-то новая информация. Теперь она может еще лет 30 обходиться без технического обслуживания. И последний штрих – магическая кожа. Он решил оставить прежний цвет, но что делать с грудью? Джин слышал, что принцесса пила из нее молоко, поэтому Джин решил оставить часть соски. Так как в груди был бак для хранения молока, учитывая, что она использовалась в качестве няни, Джин перестроил его. Джин восхитился тем, что внутри бака была выгравирована магическая формула и ее использовали с намерением предотвратить порчу молока. Но обычная чистка бесполезна. Она эффективна, но недостаточно. Гниение и порчу нельзя предотвратить только очисткой, которая отделяет примеси. Джин добавил оригинальную магическую формулу. А внизу? Проблема в нижней части живота. Он решил оставить его как есть. Джин Ни, ты покраснел. Джин закончил всю работу за полчаса, затем одел ее и активировал. Тя проснулась и поблагодарила Джина. Джин сама, большое спасибо. Тя, вы восстановились. Я расскажу принцессе. После того, как Джин сказала это, Тя улыбнулась и ответила. Да, разумеется, ведь принцесса, смысл моего существования здесь. Оставшиеся 10 роботов были быстро восстановлены. 7 автоматов, которые работали в помещении, были сделаны в королевстве Эгиля, остальные 3 работали на открытом воздухе, их сделали в королевстве Целуриа. Так как скелет был в основном только железным, в него добавили никель и хром, создав нержавеющую сталь. Никель и хром, которые он принес для этого, почти закончились. Нет преобразователя эфира. Все потому, что в нынешнюю эпоху вместо него используются сборник маны. Когда Джин подумал о том, как пополнить запас маны, он вспомнил, что за уборной есть машина-поставщик маны. Роботы, у которых закончилась мана, должны были ходить туда, чтобы пополнить запас маны либо сами. Осталось значительное количество магического волокна, так что давайте укрепим их. Джин усилил их почти в 2 раза. Те, у кого ухудшилась голосовая функция, получили новые кристаллы. У Джин они почти закончились. Остался только один. Он положил его в карман. Хорошо, закончил. После того, как он их починил их, последний робот ушел из комнаты. Эльза вздохнула. Его понятно, ведь она помогала Джину, который работал 2 часа без перерыва. И, наконец...